Глава 18. Мне думалось, нас будет меньше. Я, Эльяс, Пляшка и еще один зверь. Но неожиданно вьючных было три особи под седлами и с сумками. Зачем так много? Я поеду отдельно? Глядя на мрачное по предрассветному темное небо, спросила я, зябко передергивая плечами. Нет, ты будешь со мной. Это просто на всякий случай. Эльяс, проверяя какие-то амулеты на шее своей любимой неживой питомицы, улыбнулся мне одними губами. «Ты ждешь неприятностей. Мне не нужно было сильно напрягаться, чтобы угадать мысли мужчины. Я и сама чувствовала, как волнение бурлит в крови». «Как всегда, ничего нового». Легким отработанным движением Эльяс запрыгнул в седло, протягивая мне руку. Во время спуска из гарнизона в долину пришлось сильно напрягать спину, чтобы не потерять равновесие. Все же такого опыта, как у Эльяза, у меня не было, так что к тому моменту, как лапы Пляшки коснулись более-менее ровной земли, у меня сводило все тело. Представив себе, что будет после целого дня пути, я едва не застонала вслух. «Дальше будет легче, не переживай». Либо некромант научился читать мысли, либо все было написано на моем затылке, что в любом случае вызывало некую досаду. «Я выдержу». «Это не пытка или лечение. Если будет очень тяжело, лучше сказать. Есть варианты справиться с напряжением и болью. Не терпи, если этого не требуется. Тем более, что обратный путь будет сложнее». «Почему ты так думаешь?» Меня обняли за талию, вынуждая откинуться на крепкую грудь Эльяза. Так спину и правда немного отпускало напряжение, но положение выглядело несколько фривольным. «Никто не может предсказать, как проклятый отреагирует, когда мы потревожим гробницу. Он обращался к тебе, как существо разумное, но я не уверен, что это его постоянное состояние. Много неизвестного, Корнелия». «Ты бывал когда-нибудь в той стороне?» Я смотрела на темную, почти черную землю впереди. Это были бы прекрасные плодородные степи, но все было вывернуто, перекопано и горбилось, как смятая бумага. Кое-где виднелись остатки растений, в паре мест я рассмотрела даже деревце, но оно торчало вбок голыми ветвями, явно выдернутое чьей-то необузданной силой. Не очень далеко. Раньше здесь, в паре лиг впереди, полукругом стояло несколько небольших форпостов. Не знаю, когда их выставили, наверняка еще до того, как объявился проклятый с его армией. Но в пустой башне можно было переждать непогоду и набраться сил. Внутри, в небольших сундуках, всегда хранилось зерно и сушеное мясо в стеклянных банках. Была вода. В плохую погоду мой отец оставлял здесь дежурных, чтобы они следили за землями впереди и подавали сигнал тревоги. Акулусы так далеко не видят, а дозорный с трубой вполне может разглядеть первые признаки движения, отправить сообщение в гарнизон и вернуться в Громгриан. И что же произошло с теми башнями-форпостами? Мне нравилось, как Ильяс рассказывает. Его тембр, то, с какой скоростью он говорит, все это позволяло возникать картинкам в голове. Я почти видела эти самые башни из светлого камня, что высятся посреди зеленой степи. Почему-то мне казалось, что еще не так давно земля впереди все же была покрыта травой. Что случилось? В одно утро мы просто не увидели их. Земля поднялась и накрыла башни. Не спрашивай, не знаю, почему так случается. Но я видел, как старые дома в деревнях врастают в землю. Знаю, что горы с годами становятся ниже, но я никогда не слышал, чтобы почва поднялась так высоко за одну ночь. И вы не искали их потом? Зачем искать? Все знали, где башни стоят. Почти все дозорные успели вернуться, когда почувствовали дрожь в земле. К их башням отправились утром, но кроме пары зубцов или остатка крыши, лежащей куском, нельзя было сказать, что там когда-то было здание. Их не просто засыпало. Отец говорил, что башни словно бы смяло, как бумажный свиток, ухватив огромной рукой посередине. И вы не пытались восстановить форпосты? А как? В голосе некроманта была горечь, которую не удалось спрятать. Почувствовав себя виноватой, я осторожно положила свою ладонь на руку некроманта, удерживающую меня за талию. Такое нетребующееся касание казалось излишним, своевольным. Некромант отреагировал, перехватив руку, не давая ей ускользнуть. Какое-то время мы ехали молча, глядя, как над степью стремительно светлеет небо. С приходом рассвета земля впереди выглядела еще более удручающе. Мы не можем здесь ничего делать, так далеко вглубь этих безмолвных долин. Сейчас даже просто выезжать в эти земли небезопасно». Ильяс говорил тихо, так что я с трудом могла разобрать слова, уносимые ветром. «С каждым годом армия проклятого продвигается все ближе, и мне иногда кажется, что я проснусь поутру и не обнаружу гор, что стоят между гром Гриан и этими землями. Потому ты и решился на такое опасное путешествие». Это был не вопрос, теперь мне многое становилось понятно. Если гром Гриан не сумеет противостоять этой массе, что прячется под землей до того, как сядет солнце, Кесарию можно будет захватить за несколько ночей. Захватить и превратить в руины, населенные мертвецами. То, что мне так долго пытался объяснить Ильяс, вдруг стало очевидным и понятным. Меня всю передернуло от ужаса. Одно дело жить вдали от окраин империи, в покое и тишине богатого поместья, обучая азам магии слабоодаренную наследницу, и совсем иное – быть в том месте, где одно неверное решение может погубить весь мир. «Чш, я начинаю жалеть, что рассказал тебе все», – печально произнес Ильяс. «Тело, на которое я опиралась спиной, окаменело». «Да, это немного страшно, такая причастность к происходящему, но...» «Знаешь, после всего, что мне открылось, когда я попала в гром Гриан, лучше знать. То, что мой отец вовсе не родной, эта странность с древней кровью, моя наставница, которая в итоге оказалась беглой нянькой. Нет, я рада, что ты мне рассказал, даже если это все меня пугает». За весь день мы сделали только пару коротких остановок, чтобы быстро перекусить и размять ноги. Сменили пляжку, чтобы, как сказал некромант, не перегружать ей суставы и оставить запас выносливости на обратный путь. Как я поняла, речь шла не об усталости, а о каком-то износе, стирании суставов, что звучало непривычно, но вполне правдоподобно. Пейзаж был настолько удручающим, что хотелось то и дело протереть глаза. Через пару часов после рассвета мы оставили позади развалины, бывшие когда-то башней форпостом. Как и говорил некромант, от нее осталась всего пара больших камней, покрытых сероватым мхом, а дальше, куда ни глянь, перепаханная черная земля с белыми, словно посыпанными мукой, плямами то там, то тут. «Это кости. Если прислужники проклятого не успеют скрыться от солнечного света, то их плоть просто превращается в пыль. Сперва высыхает красная слизь, что позволяет им двигаться, а после солнце выжигает все остальное». «Как прекрасно!» – скривившись, фыркнула я. «Теперь все вокруг выглядело еще менее приятно. А ведь когда-то здесь наверняка были леса. Там, за границей владений проклятого, была целая цивилизация, развивавшаяся по незнакомому нам пути. В старых летописях упоминаются самоходные машины из железа, которые могли извергать огонь без помощи магов. Они пришли из-за границ мира и попытались его поработить. Вот тогда некроманта и призвали на помощь. Говорят, он вместе с Ксерксом сражался за наш мир и сумел закрыть брешь. Но что-то пошло не по плану, и вместо мира мы получили новую беду». Дальше мы двигались в молчании. В голове то и дело вспыхивали образы огромных карет из неровных кусков железной руды, у которых из пасти вырывался зеленый магический огонь. Видение было таким нелепым, что я бы рассмеялась, если бы не было так до дрожи предчувствия жутко. Мне казалось, что мы с Ильязом пересекли какую-то границу, за которой привычные и знакомые законы нашего мира перестают действовать. Я не знала, как много мы успели проехать, но спина с каждым новым ориентиром болела все сильнее, а я не ощущала приближения к месту погребения проклятого. «Ильяс, как нам еще далеко? Я не чувствую его со...» Слова захлебнулись в ощущении чужого присутствия, а затем, совсем близко, над самой головой, раздался звон гонга, от которого наша ездовая нежить вдруг забуксовала, едва не пропахав носом землю. Некромант, грубо выругавшись, крепко натянул поводья, дернув их с такой силой, что голова нежити откинулась назад под невероятным углом, недоступным живым существам. Все длилось несколько мгновений. Гул над головой еще не стих, когда мы сумели остановиться. Оглядывая кругом мрачный и унылый пейзаж, я не видела ничего необычного, за что можно было бы зацепиться взглядом, но, несмотря на это, знала, мы на месте или очень близко. Одним плавным движением Ильяс соскочил с седла, потянувшись. Несмотря на такое расслабленное действие, темные глаза очень внимательно осматривали голую степь предгорий. «Давай руки». Не глядя на меня, словно ожидая нападения, Ильяс протянул ладони вверх. «Мне так все свело, что я просто упаду», честно предупредила, прежде чем опереться ладонями о плечи мужчины. «Я сожалею», — хмуро отозвался некромант, осторожно стягивая меня с седла и прижимая к себе, не давая полностью опереться на ноги. Это было верным решением. По мере того, как спина распрямлялась, тело пронзило острая боль, от которой враз онемели нижние конечности. Не в силах сдерживаться, я тихо зашипела. Долгие прогулки верхом – не мой вариант развлечений. Над головой раздался явственный скрип зубов, да такой четкий, что мне стало немного страшно за их сохранность. Как бы ни раскрошились. Не уверена, что мастерства Ильяза хватит на то, чтобы вживить себе новые. Хотя мысль довольно интересная. «Сейчас, потерпи немного». Объятия стали крепче, и я почувствовала, как по телу проходит волна тепла от чужой, но такой приятной, расслабляющей магии. Спазм в спине ослаб, позволяя выпрямиться и встать на собственные ноги. Ожидая, пока остатки боли покинут тело, я уткнулась в твердую, такую надежную грудь мужчины. Мне до сих пор не верилось, что такое возможно. С другой стороны, с учетом того, как простые люди боялись касания некроманта, это все же было больше исключением, чем обыденностью. Большая ладонь, ослабляя давление, мягко провела между лопаток, то ли успокаивая, то ли просто лаская. Лучше? Гораздо. Понимая, что сейчас не место и не время, я осторожно отступила, разрывая объятия. Позади, со стороны гор, практически неразличимых в ярком свете дня, в земле остались две глубоких борозды, там, где наша нежить пыталась затормозить, не перевернувшись на спину через голову. Еще более черные, чем окружающее пространство, они казались предвестниками неизбежных неприятностей. «Мы рядом, да?» Голос сам собой перешел на шепот. Я оглядывалась кругом, но ни холма, ни гонга, что виделся мне ночью, не могла отыскать. Только все чувства буквально вопили, что да, мы на месте. Похоже на то. Я чувствую что-то большое внизу, прямо под землей. Мы удалились от гарнизона больше, чем на 100 лиг, 480 километров. В летописях я видел эту цифру, хотя и не уверен, что там говорилось о гробнице. Тш. Я подняла руку, прося Ильяза помолчать. В голове словно что-то потрескивало. Звук был странный, непривычный. Тихий, но настойчивый, как зуд в старой ране. Распахнув глаза во всю ширь, я медленно обернулась кругом, пытаясь в полнейшей тишине, не нарушаемой даже ветром, разглядеть фигуру в красном. Но вокруг была пустота, и меня сбивали волны, идущие от умолкшего Ильяза и нашей нежити. Медленно, не будучи уверенной, что делаю все верно, на одном предчувствии я отошла в сторону на десяток шагов. Некромант, словно чувствуя мое смятение, не двигался и, кажется, почти не дышал. «Сейчас, сейчас, где же ты? Мне нужна помощь, я так не вижу!» Тихое бормотание под нос вряд ли могло быть услышано хозяином гробницы, что мы искали, но молчать было больше невозможно. Я все поворачивалась и поворачивалась кругом, но то ли яркое солнце мешало неупокоенному, то ли я просто не могла настроиться. «Да как же так?» «Корнелия, глаза закрой, иногда...» Ильяс не договорил, видно, решив оставить пояснение на потом. Глубоко вздохнув, стараясь успокоиться, я остановилась. Сперва под опущенными веками мелькали огоньки. Потребовалось время, чтобы отблески солнца стерлись, но как только полумрак стал почти однородным, я увидела птицу. Маленькая, неправдоподобно яркая, она то и дело открывала рот, надрываясь. Судя по тому, как раздувалась золотисто-желтая грудка маленькой пернатой, звук должен был быть оглушающим, но я не слышала ничего, кроме тихого того самого потрескивания. «Я вижу тебя, но не слышу». Поражаясь тому, как серость перед глазами раздвинулась, обретая краски, тихо произнесла я, делая несмелый шаг навстречу птице. Яростный вопль где-то за гранью слышимого. Птичка, взмыв вверх на пару метров, вдруг рухнула в землю, исчезая. «Куда?» Забыв, что глаза все еще закрыты, я бросилась к тому месту, где исчезла птичка. Через несколько шагов, запнувшись обо что-то, с размаху рухнула на землю. В последний миг, успев выставить руки, рухнула на локти, сильно ударившись коленом. Подо мной была все та же земля, только гулкий металлический звук, что раздался под моими коленями, очень походил на звон гонга. «Корнелия, ты в порядке?» Ильяс подскочил почти сразу, помогая мне подняться. Я же, несколько оглушенная и растерянная после произошедшего, приподняла ногу и силой опустила ее на землю. Звон, глухой и низкий, очень странный, повторился, заставив уцепиться за локоть некроманта. «Ну-ка, отойди в сторонку, удивительная женщина», — тихо попросил щит севера, помогая мне отступить. «Пляшка, сюда, очисти, что тут». Нежить, громко фыркая, принюхалась к земле, а затем, словно заправская землеройка, принялась отгребать верхний слой большими лапами. Лязг и скрежет становился все громче, пока и вовсе не слился в один сплошной звук. «Хватит». Убедившись, что я сама стою, некромант подошел к разрытому неровному квадрату. Подняв ладони, Ильяс, словно отгоняя пену в ванной, сделал несколько резких движений руками от себя. Поднявшийся ветер снес остатки черного песка и чего-то темного, зелено-бурого из-под ног мужчины. Задумчиво рассматривая результат поисков, Ильяс, не веря себе, покачал головой. «Неожиданно». Присев на корточки, некромант постучал по железному, кое-где проржавевшему листу, покрытому странными маленькими полукружиями. Такого никто не мог предполагать. «Разве это может быть гробница колдуна?» Встав за спиной некроманта, я наблюдала за тем, как мужчина подергал небольшое кольцо. Однако дверь, почему-то из цельного листа железа, и не думала двинуться, словно была прибита к раме гвоздями. В ответ на попытки Ильяза открыть люк раздался только металлический грохот, словно в кузне разом полетели на каменный пол все заготовки. И даже эта ассоциация оказалась слабой, не передающей всего жуткого холодного звука, что вызвало всего одно действие Ильяза. «Если бы у меня был ответ на этот вопрос», задумчиво обходя по кругу люк, пробормотал мужчина. «Я ожидал чего угодно, каменной плиты, дубовых окованных дверей склепа, но не такого. Даже просто яма, засыпанная камнями, была бы мне понятна, а о подобном я даже не слышал. Но нам надо попасть внутрь». «И как же? Дверь выглядит цельной. Ни тебе гвоздей, ни стыков. Я просто не могла понять, как такое возможно. Мало того, что для подобного изделия потребуется невероятно много металла, так здесь не было даже замка. Выдернем. Если надо, то вместе с рамой. Хуже не будет, уже просто некуда». Как-то зло буркнул Ильяс, метнувшись к пляшке и поманив рукой остальную нежить. Из сидельных сумок появились веревки, которые быстрыми умелыми движениями были привязаны к кольцу на люке и к седлам. Затем некромант почему-то намочил все веревки водой из большой фляги. «Это зачем?» Я отступила в сторону, понимая, что если люк все же поддастся, то полетит он с огромной силой, а я, в отличие от нежити, могла от этого вполне ощутимо пострадать. «Придаст немного прочности веревкам. Мокрую не так просто порвать. Готово?» Ильяс встал рядом, обняв меня одной рукой, а вторую выставив перед собой. Тепло и легкое марево воздуха в шаге передо мной подсказали, что некромант выставил щит, защищая нас обоих. «На счет три», — глубоко вдохнув, скомандовал Ильяс. «Дергаем резко и со всей силой. Раз, два...» Три потонуло в невероятном скрежете и грохоте, от которого я невольно согнулась пополам, зажимая уши. Никогда не слышала таких жутких звуков. Одно из седел не выдержало. Подпруга лопнула, сдернув седло со спины нежити. Остальные же справились. От резкого рывка крышка натужно заскрипела, а затем резко откинулась, задрожав на петлях. «Стоп!» – прикрывая лицо от пыли, поднятой нежитью и упавшим седлом, велел Ильяс. Перед нами был черный провал подземелья, куда уходила на вид очень шаткая, опять же, железная лестница. Странные ступени, больше похожие на ажурное кружево, тонкие перила, больше похожие на ветку лозы и почти невозможный уклон. Мне не нравится. Я бы тоже предпочел нормальный каменный склеп со скелетами, а не это странное место, но выбора нет. Пока я пыталась рассмотреть хоть что-то в темноте, некромант отвязал нежить от вывороченного люка и взял из сидельных сумок воду и фонари. Солнечный камень, приделанный к короткой цепи, был наполнен силой под завязку, так что остаться в темноте мы не боялись. Я первый, предварительно опустив солнечный фонарь вниз, убедившись, что дно не так и далеко и что нас не ждут внизу неразряженные ловушки, произнес Эльяс. Медленно спускаясь, некромант тихо ворчал под нос. Лестница тряслась и дребезжала под его весом, словно вот-вот развалится. «Теперь я?» Признаться, я бы очень даже согласилась, разреши он мне остаться наверху, но надеяться на это было бы глупо после проделанного пути. «Погоди, привяжи обратно веревку к седлу пляшки и сбрось конец сюда», оглядывая коридор внизу, велел Эльяс. Гулкое эхо умножило его голос, разнося куда-то в стороны и вглубь. «Зачем?» Я не собиралась спорить, ухватив два мотка веревки, но мне хотелось знать, что такого увидел или почувствовал мужчина, что озвучил подобную просьбу. «Если эта лестница развалится, нам будет проще выбраться таким способом. Спускайся». «А если выход совсем завалит?» Я не хотела паниковать, но трясущаяся и грохочущая конструкция под ногами ни капли не успокаивала. «Найдем выход». Крепкие руки ухватили меня за талию, помогая преодолеть последние ступени. Я медленно обернулась, принимая из рук некроманта второй фонарь, и гулко сглотнула. Вперед уводил довольно узкий и невысокий коридор. Из железа. Стены, потолок, даже пол были покрыты железными, кое-где проржавевшими листами с непонятными маленькими полукружиями на стыках. Примечание автора. Имеются в виду заклепки. Корнелия их не видела раньше. От первого же шага по коридору разнеслось ужасающее долгое эхо. Что за жуткое место? Через десяток шагов коридор резко поворачивал. Обернувшись, посмотрев на светлое пятно под люком, я крепче вцепилась в фонарь с солнечным камнем. Мне вовсе не хотелось удаляться от выхода. По крайней мере, я не чувствую ловушек. Тихо, стараясь не потревожить эхо, заметил Эльяс. Идти внутри железной коробки пришлось довольно долго. Несколько раз дорогу преграждали толстенные стальные двери, но, к счастью, они открывались поворотом странного колеса. В противном случае мы бы сильно застряли в этих лабиринтах. За очередной дверью, которая открылась с невероятным скрежетом, пространство вдруг изменилось. На стенах, стоило нам только шагнуть вовнутрь, вспыхнули красные огни. Они были словно заключены под стеклянными куполами, но не дрожали, как огонь, и были вовсе не похожи на солнечные камни. А еще на стенах появились трубы. Не такие каменные каналы или кожаные провощенные чехлы, которые использовались в замках или больших поместьях, а опять же железные, соединенные странным образом с обилием тех же выпирающих маленьких полукружий, они кое-где были покрыты странной темной жидкостью. Это не кровь и не вода. Нагнувшись над черной притягивающей взгляд лужей, Ильяс провел ладонью над жидкостью, не касаясь. «Не знаю, что это, но опасности не ощущаю». Тонкий светлый палец коснулся черного, почти зеркального пятна и тут же отдернулся. Но словно та самая черная слизь, черная жидкость вязко потянулась за конечностью. «Какая вязкая!» Ильяс не успел закончить фразу, как из дальней части коридора, освещенного красным светом местных ламп и золотым сиянием наших солнечных камней, раздался грохот. Звук сильный, резкий, несся к нам с невероятной скоростью. Некромант подскочил, заслоняя меня, выставив вперед раскрытую ладонь. Впереди едва различимым маревом возник щит. Звук пронесся мимо под дрожащим, едва не вырывающимся из креплений трубам. Из стыка, словно дыхание разгневанного дракона, вырвался пар. Все стихло так же быстро, как и началось. Пытаясь успокоить сердце, я с трудом разжала пальцы. Невольно призванное заклинание тихо потрескивало, рассыпаясь. Никогда еще не бывало в столь непонятном месте, и больше всего на свете мне хотелось повернуть назад. «Идем дальше». Коротко кивнув больше себе самой, я, осторожно ступая, стараясь не производить лишних звуков, двинулась дальше. Каждое мгновение мне почему-то казалось, что стены вдруг дрогнут и начнут надвигаться с обеих сторон, пытаясь сдавить меня между железными листами. По мере продвижения по этим красным коридорам тишина все больше раздвигалась. Кроме наших тихих сдерживаемых шагов, неожиданно добавился звук капающей воды. Тихо, с каждым мигом все четче, звук отражался эхом от железных стен, пытаясь пробраться куда-то в голову, шевеля волосы на затылке. За очередным поворотом мы вдруг оказались на развилке. В одну сторону уходили трубы, тянущиеся вдоль стен, а в другую вели какие-то тонкие нити, цепляющиеся к красным лампочкам. «Куда?» Я невольно ухватилась за рукав Ильяза, чувствуя себя неуверенной, беззащитной в этом месте. «Сюда». Следуя ему одному понятной логике, некромант кивнул в сторону прохода без труб. «Там дальше чувствую большой зал». Мне ничего больше не оставалось, как кивнуть. Мы прошли еще несколько коротких коридоров, прежде чем выйти в такое же низкое с железными квадратными колоннами помещение. Под ногами больше не было ровного сплошного пола, а множество тонких решеток. Я замерла у входа в комнату, не пуская вперед и некроманта. Мне казалось, что тонкие, как веточки лозы, эти прутья под ногами тут же переломятся или разойдутся в стороны под нашим весом. А там, под ними, была какая-то чернота, не внушающая доверия. «Давай не пойдем». Мне было все равно, посчитает ли Ильяс меня трусихой. Я не собиралась умирать. Где такие привычные ложные плиты под ногами? Где стрелы, вылетающие из отверстий? Не то чтобы я так хорошо знала, как устроены гробницы великих колдунов, но то, что было здесь, не укладывалось ни в какие рамки моего понимания. «Не бойся, оно выдержит». Спокойно, словно мы гуляли по городской площади, покачал головой некромант, перехватив мою ладонь и крепко ее сжав. «Откуда ты знаешь?» Я говорила тихо, опасаясь вызвать непослушное эхо в гулких коридорах, но голос все равно немного сорвался. «Я вижу следы. Старые, очень старые. Но тот, кто двигался по этому коридору, был слишком силен, чтобы пройти незамеченным. Некромант, ты хочешь сказать, что проклятый сам прошел в свою гробницу?» «Нет, это не он. Это кто-то другой. Но и его сила кажется мне знакомой. Идем». Глубоко вздохнув, Ильяс осторожно потянул меня вперед. Под ногами что-то резко грохнуло, заставив меня присесть от ужаса. Часть пола немного приподнялась под нашим весом, а затем резко опустилась обратно. «Просто часть плиты», — успокаивающе произнес Ильяс. «Пол состоит из частей». «Но как они держатся?» «Присмотрись. Тут есть несущие балки, просто они тоже железные и куда тоньше деревянных». Некромант опустил свой фонарь ниже, позволяя мне увидеть железку толщиной всего с три моих пальца, на которой покоились куски пола. «Давай пройдем это место быстрее». Что-то мне подсказывает, что торопиться не стоит. Внизу, на неопределяемой глубине, блестела все та же черная с резковатым запахом жидкость, похожая на смоленистое болото. Мы почти дошли до следующего коридора, отделенного приоткрытой дверью, как ушей достиг еще один звук. Глухой, похожий на резкие взмахи веера, он раздавался через равные промежутки времени. Сперва медленно, но постепенно ускоряясь, заставляя быстрее стучать сердце в груди. «Лопасти». «Что?» «Ветер гоняет лопасти, как у мельницы, не бойся». «Ага, я хотела сказать, что не боюсь, но добавившийся ко всему резкий металлический стук заставил проглотить непроизнесенные слова. Те самые шумевшие лопасти, о которых говорил Ильяс, мы увидели буквально через два десятка шагов по коридору. Они вертелись так быстро, что сливались в один сплошной круг, разгоняя сильный поток воздуха. Через два поворота показалась еще одна такая штука. Воздух в коридоре стал значительно свежее, напряжение чуть отпустило. Пока в этих странных коридорах нам не встретилось ничего действительно устрашающего. Да, много непонятного, но реальной угрозы не было. Миновав еще несколько крутящихся лопастей, мы вышли в огромный, действительно внушительный зал с арочным потолком. Подобные мне еще не доводилось видеть. Даже в парадном зале Гром Гриан потолки были ниже, а еще я не понимала, как они держатся. Никаких колонн, дальняя стена почти неразличима, а внизу... Внизу, медленно и тяжело перемещаясь странными рваными движениями, шло чудище. Собранное из того же железа, кое-где проржавевшего, оно медленно шло от одной стены к другой, тяжело бухая по полу. Мы с Ильязом резко вернулись вглубь коридора, из которого только вынырнули. Некромант задумчиво хмурился, прижавшись к стене и удерживая мои ладони в своих. «Лучше всего, если мы сумеем обойти стража незамеченными». Косясь в сторону зала, тихо заметил некромант. «Не уверен, что моя сила поможет против подобного. В нем нет ни капли живого, ни карата мертвого». «Думаю, это не просто так. Все же мы в гробнице некроманта», напомнила я о возможной причине такого выбора стражи. как раз таким, как проклятый или Эльяс, здесь магия не должна быть помощником. Хорошо, что я не некромант. Если, конечно, они не планируют участвовать в событиях мира и после смерти. Думаю, ты прав. Может, я и сумею что-то сделать, но откат потом будет такой силы, что тебе придется меня нести. Да, моей силы хватит, скорее всего, чтобы расплавить металл на ногах этого стражника, чтобы он не мог нас преследовать. Но при всем остальном это будет больно. Мы постараемся проскользнуть. Он довольно медленный, а в зале полно огромных мест. Нужно просто дождаться момента. А еще там лестница. Как бы я ни хотела, голос дрогнул. С лестницами у меня было не очень хорошо, и я предвидела, что в этом месте возможна заминка. Как назло, в этот момент прострелила спину. Долгий путь верхом и прогулка по катакомбам, по которым мы бродили уже не меньше часа, даром не прошли. Я тебя поддержу, доверься. Спокойно, словно мы были на балу среди не самых приятных гостей, а не в гробнице, произнес Эльяс, приобнимая за талию. Идем. Осторожно выглянув в зал, мы судорожно выдохнули. В огромном зале, между каких-то железных катушек и огромных труб, двигался не один такой неживой монстр. Их было по меньшей мере три. С толку сбивала синхронность шагов. Стальные ноги одновременно поднимались и опускались на пол, вызывая одно общее громкое и гулкое эхо. «Просвет очень маленький», — заметил некромант, шепча какие-то цифры под нос. «Какой просвет? Я видела только чудовищ, способных раздавить меня одной лапой, и ни малейшего просвета. Они двигаются по кругу. Смотри, все следы на полу в одну сторону. Тысячи шагов продавили ямы, и когда один заворачивает, вон тот участок оказывается непросматриваемым». Эльяс указал на одну из высоких катушек, наполовину торчащих из пола. Мне было нечего сказать. Свет, довольно слабый, не давал нормального обзора. А еще не кстати в голову пришли мысли о ловушках, срабатывающих на движение. А если они видят тепло или ауру, мы тогда попадемся? Не думаю. Все же с каждым шагом я убеждаюсь в том, что эти стражи здесь не для того, чтобы не пустить никого вовнутрь. Они следят за тем, чтобы никто не выбрался наружу. Они охраняют нашего знакомого от побега. Откуда ты можешь это знать? Те следы, что я видел в прошлом зале с решетчатым полом. Я знаю, кому они принадлежат, хотя многое изменилось за столетия. Сейчас эхо от его магии совсем иное, но отголосок... Он все тот же. Идем. Я так и не успела задать свой вопрос. Ильяс одним движением погасил наши фонари и уверенно потащил меня вниз по лестнице. Ступени почти не скрипели, звук тонул в гуле железных шагов. Спустившись на пол, мы резко метнулись в сторону, пригибаясь, почти путаясь в собственных ногах. Лязг, от которого грохотало сердце, соревнуясь в громкости, доносился теперь со всех сторон. Здесь было темнее, тени, подсвеченные красными и желтыми слабыми огнями, вытянулись и словно пытались ускользнуть, отказываясь помогать и прятать от угрозы. Стоим, ждем. Прижав меня к холодному, шершавому, крошащемуся рыжими чешуйками железу, произнес некромант, оглядываясь. Еще немного. 3, 4. Мы простояли до 15-го счета. Я честно пыталась отдышаться и успокоить сердце, но получалось плохо. Ощущения походили на воспоминания юности, когда наставница нас отправляла в топи на практику. Первый раз там было очень страшно, когда мы не знали, с чем столкнемся. «Сейчас! Нет, сюда!» Меня неожиданно потянули совсем в другую сторону. Единственное, что не давало впасть в панику, это уверенные и спокойные действия Эльяза. В противном случае я бы давно, не опасаясь боли отката, снесла все вокруг воздушным серпом, не выдержав напряжения. Перебежками, короткими паузами под счет, понятный только Эльязу, мы добрались до противоположной стороны. Только один раз некромант сбился, и мы едва не влетели в спину развернувшемуся монстру. Спасла быстрота реакции, не моя, конечно. Меня почти парализовало. Увидев перед собой громаду подвижного железа, я замерла, как нежить перед святым, не в состоянии шевельнуться. Резкий рывок некроманта, поймавшего в объятия и тут же укрывшего нас обоих за очередной катушкой, оказался очень своевременным. «Ты мне будешь должен за это. Сильно должен». Не слыша самой себя за грохотом сердца, прошептала в пыльную куртку мужчины. «Все, что пожелаешь, ведьма», — сипло прозвучало над головой. «Дай только добраться до конца и вернуться домой». Перед следующей дверью я подумала, что Ильяс все же прав. Катакомбы охраняются не от того, кто снаружи. Железная толстая дверь с колесом вместо ручки открывалась в коридор, а не в зал. А с той стороны была гладкой, как лед. Не ухватиться, не открыть. «Ильяс!» Я покачала головой, рассматривая все это безобразие. «Да, если она захлопнется, нам не выйти», — кивнул некромант, понимая без слов. Быстро ощупав себя, колдун выдернул из-за пояса кинжал, установив его в просвет между стеной и дверью. Тонкий черный металл клинка скрипнул, но выдержал. Зазор был совсем маленьким, но достаточным, чтобы мы могли открыть проход на обратном пути. «Если только... выдержит?» «Не сомневайся». Я заметила, что мужчина впервые с момента нашего попадания в катакомбы начал тревожно озираться. «Что не так?» «Сама посмотри». В тусклом красноватом свете на стенах поблескивали руны. Очень знакомые руны, нанесенные чем-то черным, масляным. Клетка. Я не знала большинства символов, так как они не относились к моему разделу магии, но кое-что прочесть могла. Да, цепи, короб, оковы, руны старого порядка. Такие уже не используют, но силы от этого они не потеряли. Идем, мы близко. Близко оказалось дальше, чем я думала. Мы бродили еще не менее получаса по темным тоннелям, хотя, может, мне так просто казалось. Еще один полупустой зал, полный тонких и толстых труб, скрежет металла, резкое громкое шипение и руны на каждой стене. Расположенные все гуще, они кое-где даже сохранили след человеческого пальца, явно писанные не кистью, а рукой. «Ты говоришь, что знаешь, чьи это руны», напомнила я, когда мы замерли на узком мостике с решетчатым полом. Перекинутый над залом полным труб, он вдруг расходился в стороны, и Ильяс никак не мог решить, в какую сторону нам следует двинуться. «Знаю, но было бы лучше, если бы я ошибался». «Это так важно? Все случилось сотни лет назад». «Не для каждого из живущих время имеет значение, Корнелия. Сюда». Мы двинулись в самый темный и узкий коридор. Я бы ни за что его не выбрала, но спорить с Ильязом казалось глупым. «Но разве...» «Сейчас важно другое, любопытная ты моя». Тихо, с невеселым смешком заметил некромант. «Хочу напомнить, что эти руны сдерживают силу некроманта, а из нас двоих...» Я едва не задохнулась. Ильяс был здесь бессилен. Мои ноги так резко утратили опору, что я едва не рухнула на пол. Нахлынувший волной страх оказался сильнее всех остальных ощущений, испытанных здесь ранее. «Тихо, тихо, что ты? Я не только некромант, кое-что еще умею. Мы с тобой не беспомощные котята. Просто на мои умения в этой области рассчитывать не стоит. Ты должна знать». «Зачем ты мне это говоришь?» Голос осип. Я готова была плюнуть на все и бегом броситься назад к люку, что остался по ощущениям на другом конце империи. «Если проклятый попробует напасть, мои чары будут малоэффективны, но в этих коридорах и он ослаблен невероятно. Так что при первых признаках опасности уходи. Я буду сразу за тобой. Тех стальных стражей он не сможет пройти». «Почему ты так уверен?» «Я видел эти же руны у них на груди, как только не стерлись за века». «Может, мы просто вернемся?» «Это малодушие, Корнелия». Мне даже показалось, что некроманту в этот момент стало действительно весело. Меня крепко обняли и чмокнули в нос. «Я не собираюсь умирать, и тебе не позволю. В крайнем случае, я всегда сумею поднять ведьму из посмертия обратно». «Любую ведьму?» С угрожающей интонацией неожиданно для самой себя спросила я, вызвав самодовольную улыбку на мордашке колдуна. «Нет, только особенную ведьму. Если успею, за двое суток. Но поверь, я так просто тебя не отпущу». «Тогда ладно». Почувствовав, как краснеют щеки от удовольствия, фыркнула я. «Думаю, столь неромантичных прогулок двух влюбленных в мире еще не бывало». «А вы та еще ревнивица, госпожа ведьма», донеслось мне в спину, произнесенное счастливым тоном. «А еще, как и любая ведьма, я весьма мстительна», фыркнула я, толкая узкую тяжелую дверь.